«Ручей?» — хмыкнул я. «Серьезно? Как это вообще работает?» «Могущество Фейри велико, но не бесконечно», — пафосно изрекла Рыжулька. «То есть ты не знаешь?» Она заметно смутилась, потупив взгляд. «Главное, это работает», — буркнула она, перестав корчить из себя непонятно кого, став похожей на обычного подростка, пытающегося доказать свою правоту. «Она выглядит испуганной», — проницательно заметил Ларри. Вспомнила шерстяного мутанта-наркомана, который за ней гнался, уже скорее на автомате перевел я. Он не умел плавать, и ей удалось от него оторваться, переплыв реку. «Это какая-то чушь», — чуть слышно проворчал умник Оливер, но я все равно наградил его предостерегающим взглядом. На что тот демонстративно отвернулся, однако не стал развивать тему дальше. «Вот бы мне так уметь!» — беззлобно усмехнулся раскачивающийся на своем стуле Джош, поглядывая на приятеля в полглаза. «Похоже, пухлый обожает давить интеллектом, раз успел даже друзей достать». «Скажи, а если твари катить водой, это ей хоть как-то навредит?» — поинтересовался я. «Я не пробовала, но ведь нужна именно проточная вода, а не из ведра. Можно ведь из шланга». Я запнулся, заметив ее недоумевающий взгляд. «Неважно. Лучше попытайся вспомнить, есть ли у них еще какие-нибудь слабости. Их точно можно убить обычным оружием», — пожала плечами девушка. «Нужно лишь попасть». «Это я и без того знаю». Старик-охотник умудрился всадить в тварь заряд дроби. И если он после этого в целости сумел добраться до города и начал пугать полицию россказнями о снежном человеке, значит, существу тогда было не до того, чтобы его преследовать. Но мог ли Карвер прикончить одного из монстров? Возможно, остальные попросту утащили мертвое тело своего собрата и затерли за собой следы? Нет, слишком оптимистично звучит, чтобы быть правдой. Ведь я и раненого собственными руками не готов отнести к безвозвратным потерям. Так что лучше считать, что их по-прежнему пятеро. Интересное наблюдение. Так сколько ты от них бегала и как умудрилась убежать аж в другой мир?